Сила момента сейчас 10. Истинная природа пространства и времени. Теперь подумай вот о чем. Если бы не было ничего, кроме тишины, то и ее для тебя тоже не было бы. Ты бы никогда не узнал, что она есть. Тишина обретает бытие только при появлении звука. Подобно этому, если бы было только такое пространство, в котором нет никаких объектов, то для тебя его тоже не было бы. Представь себе, что ты – это точка сознания, свободно перемещающаяся в бесконечном пространстве, где нет ни звезд, ни галактик, только пустота. И представь, что пространство вдруг перестало быть огромным, его вообще не стало бы. Не стало бы скорости, не стало бы перемещений туда-сюда. Ничего не может существовать без пространства. Хотя само пространство – это ничто. До того, как появилась Вселенная, или еще до Большого Взрыва, никакого огромного пространства, ожидающего, чтобы его заполнили, не было. Не было пространства, так как ничего не было. Было только непроявленное одно. Но стоило одному стать 10 000, как вдруг оказалось, что там еще есть и пространство, давшее возможность множеству всему быть. Откуда же оно взялось? Было ли оно создано Богом, чтобы вместить в себя Вселенную? Конечно же, нет. Пространство – это ничто. Поэтому оно никогда не создавалось. Выйди ясной ночью на просторы, посмотри в небо. Тысячи звезд, которые не увидишь, это лишь бесконечно малая часть того, что есть на самом деле. Самые мощные телескопы уже обнаружили миллиарды галактик. Каждая галактика – это остров Вселенной, содержащий миллиарды звезд. Вместе с тем, кое-что внушает еще больше трепета. Это безграничность, глубина и спокойствие самого пространства, которое позволяет существовать всему этому великолепию. Ничто не может быть более величественным и вселяющим больше благоговения, чем непостижимая безмерность и спокойствие пространства. И все-таки что ж такое пространство? Пустота, безбрежная пустота. То, что нам кажется пространством Вселенной, которое мы воспринимаем умом и чувствами, и есть само непроявленное, обретшее внешний вид и воплощенное в материальной форме. Это тело Бога. А самое диковинное в том, что то спокойствие, бесконечность, позволяющее этой Вселенной быть, есть не только там, в пространстве, но еще и внутри тебя. Когда ты тотально присутствуешь, то соприкасаешься с ним, как с безмятежным внутренним пространством не ума. Внутри тебя оно бесконечно, но только не по протяженности, а в глубину. В конечном счете, пространственная протяженность – это всего лишь неверное восприятие бесконечной глубины, являющейся атрибутом, свойством единой трансцендентной реальности. Пространство и время являются теми самыми двумя главными сущностными атрибутами Бога. Бесконечностью, вечностью, которые воспринимаются так, как если бы могли существовать вне тебя и в отсутствии тебя. У тебя есть внутренний эквивалент пространства и времени, который раскрывает их истинную природу, точно так же, как и является твою собственную. Тогда как внутренним эквивалентом пространства является покой, бесконечно глубокая реальность не ума, то внутренним эквивалентом времени является присутствие, то есть осознавание вечного момента сейчас. Помни, что между ними нет никакой разницы. когда пространство и время внутренне осознаются как непроявленное, то есть как не ум и присутствие, то внешнее пространство и время продолжают для тебя существовать, но при этом становятся гораздо менее важными. Мир для тебя тоже продолжает существовать, но теперь он больше тебя не стесняет. Следовательно, высшая цель плотного мира заключается не в самом его существовании, как таковом, а в возможности выхода за его пределы. Точно так же, как ты не смог бы осознавать пространство, если бы в нем не было объектов, плотный мир необходим для того, чтобы осознавать непроявленное. Если бы не было иллюзий, не было бы просветления. Именно через плотный мир, в конечном счете через тебя, непроявленный познает себя. Ты здесь для того, чтобы осуществить божественное назначение Вселенной, раскрыться. Вот насколько это важно. Осознанная смерть. Кроме сна без сновидений, есть еще один канал, он является как бы непроизвольным, даже принудительным. Он ненадолго открывается в момент физической смерти. Даже если для своей духовной реализации ты не использовал ни одной возможности, которые у тебя были в течение жизни, то этот последний канал откроется для тебя сразу же, как только твое тело умрет. Есть бесчетное количество сообщений от людей, которые видели этот канал в области лучистого света, и которым удалось выйти из состояния известного как предсмертный опыт и вернуться к жизни. Многие из них тоже говорили о чувстве блаженной безмятежности и глубокого покоя. Врататалю Долина описывается как лучистое сияние бесцветного света пустоты, который и есть твое истинное Я. Этот канал открывается только на очень короткое время. Если до того момента ты ни разу в своей жизни не сталкивался с аспектами непроявленными, то, скорее всего, прозеваешь на сей раз. Большинство носит в себе слишком много остаточного сопротивления, слишком много страха, слишком много привязанности к чувственным ощущениям, слишком сильное отождествление с атрибутами проявленного мира. Поэтому, когда они видят этот канал, то в страхе отворачиваются, а потом теряют осознанность. Просто глубина их присутствия еще не была достаточной для осознанного бессмертия. Так же, как и при прохождении через любой другой канал, остается только твоя источающая свет, истинная природа, а не личность. В любом случае, все, что в твоей личности является реальным, поистине ценным, это твоя истинная природа, которая излучает свет через тебя. Она никогда не теряется. Ничто ценное, ничто настоящее никогда не теряется. Приближение смерти и сама смерть, как распад физического тела, всегда является великолепной возможностью для духовной реализации. Каждый канал – это канал смерти, смерти ложного «я». Проходя через него, ты перестаешь черпать свое отождествление из имеющегося у тебя психологического образа, созданного твоим же умом. Пройдя через него, ты начинаешь понимать, что смерть – это иллюзия, точно так же, как было иллюзией и отождествление себя с телом. Все, чем является смерть, это конец иллюзии. Смерть болезненна лишь в той степени, в какой ты привязан к иллюзии. Это есть одна из причин, почему большинство все время избегает настоящего момента и пытается искать хотя бы какое-то спасение в будущем. Первое, с чем они могли бы столкнуться, сфокусировав внимание на настоящем моменте, была бы их собственная боль. А это именно то, чего они больше всего боятся. Если бы они только знали, как просто, пребывая в настоящем моменте, обрести доступ к силе присутствия, которая растворит прошлое вместе со всей его болью, а также к реальности, которая развеет иллюзии. Если бы они только знали, как они близки к своей реальности, как они близки к Богу. Если ты сумеешь внести насыщенное присутствие в свое одиночество, то и это для тебя начнет работать. Раз отождествление с мыслителем, значит стать безмолвным свидетелем своих мыслей и поведения, особенно в условиях бесконечно повторяющегося воспроизведения стереотипов ума, а также стать наблюдателем тех ролей, которые исполняет эго. Если ты перестанешь начинять эго своей самостью, то ум утрачивает свойство навязчивости, которое проявляется в основном как назойливая привычка осуждать и тем самым сопротивляться тому, что есть, что создает конфликты, драмы и новую боль. В действительности, в тот момент, когда через приятие того, что есть, ты перестаешь осуждать, ты становишься свободным от ума. Этим ты создаешь пространство для любви, радости, мира и покоя. Прежде всего, перестань осуждать себя. Потом перестань осуждать других. Любовь – это состояние бытия. Твоя любовь не снаружи, она глубоко внутри тебя. Ты никогда не потеряешь ее, а она никогда не оставит тебя. Она не зависит ни от какой внешней формы, ни от какого другого тела, оказавшегося рядом с тобой. В спокойствии своего присутствия ты можешь чувствовать собственную, бесформенную и вневременную реальность, как непроявленную жизнь, которая наполняет твое физическое тело. Тогда ты получаешь возможность глубоко чувствовать такую же жизнь в любом другом человеке, даже в любом творении. Заглядываешь за кулисы форм и их разобщенности. Это и есть реализация одного в едином. Это и есть любовь. Что такое Бог? Это вечная одна в едином жизнь за пределами и внутри всех форм жизни. Что такое любовь? Это ощущение присутствия этой одной в едином жизни. Глубоко внутри себя и внутри всех существ. Что значит любить? Это значит быть любовью, потому что вся любовь – это любовь Бога. Любовь неизбирательна, так же, как не избирателен свет солнца. Она никого не выделяет и не делает особенным. Любовь не бывает эксклюзивной. Эксклюзивность – это не любовь Бога, это любовь эго. Однако сила, с которой любовь ощущается, может меняться. Случается, что некий человек отражает к тебе посланную тобой любовь яснее и сильнее других. Если этот человек испытывает такие же чувства по отношению к тебе, то можно сказать, что ты находишься с ним или с ней в любовных отношениях. Связь, которая соединяется с этим человеком, та же самая, что соединяет тебя с любым другим, скажем, сидящим по соседству в автобусе, или с птицей, или с деревом, или с цветком. Различие только в силе, которую ты ощущаешь. Это моменты, когда и твой ум, и ум твоего партнера на короткое время умолкают, а тело боли переходит в дремлющее состояние. Когда это случается, это твое сущее, обычно похороненный под спудом ума, начинает проявляться, и это именно то, что становится основой истинных взаимоотношений. Истинная связь – это сопричастность, это реализованное единство, это любовь. Обычно это состояние быстро теряется, пока ты не научишься достаточно длительно оставаться присутствующим в моменте, чтобы держаться подальше от своего ума. Стоит только вернуться уму и твоему отождествлению с ним, как ты перестаешь быть собой и опять становишься ментальным образом самого себя. И поэтому снова начинаешь играть в ролевые игры, давай отвечать потребностям своего эго. Хотя кратковременные прооблески возможны, любовь, тем не менее, не сможет расцвести, пока ты совсем не освободишься от отождествления с умом. И пока твое присутствие в настоящем моменте не станет достаточно глубоким, чтобы растворить тело боли. Или, по крайней мере, пока не научишься оставаться присутствующим как наблюдатель. Тогда тело боли не сможет взять власть над тобой, а значит, не сможет убить любовь. Когда ты знаешь, что не находишься в состоянии покоя, то твое знание формирует спокойное пространство вокруг этого неспокойного состояния, заключая его в любящие нежные объятия, и затем преобразует его в спокойствие. Что касается внутренней трансформации, то нет ничего такого, что ты мог бы для этого сделать. Ты не можешь изменить себя, и совершенно определенно не можешь изменить своего партнера, как, впрочем, вообще кого-то. Все, что ты можешь сделать, это создавать пространство, в котором может произойти трансформация. Пространство, в которое могут войти любовь и милосердие. Каждый сущий миг, следуй за знанием, которое дарит тебе этот момент, особенно за знанием своего внутреннего состояния. Если чувствуешь злость, знай, что это злость. Если появилось желание защититься или побуждение поспорить, потребность быть правым, если в тебе очнулся ребенок, требующий любви и внимания, или проснулась эмоциональная боль какого-то рода, что бы ни было, знай реальность данного момента и удерживай это знание. Тогда взаимоотношения становятся твоей садханой, твоей духовной практикой. Если ты видишь, что твой партнер ведет себя неосознанно, держи его в любящем объятии своего понимания, так, чтобы не впасть в реакцию. Неосознанность и осознанность не могут существовать долго. Даже если осознанность есть только у одного человека и отсутствует у другого. Энергетическая форма, питающая чувство враждебности, агрессивности, находит присутствие любви абсолютно нетерпимо. Если ты реагируешь на любое бессознательное действие партнера, то сам становишься неосознанным. Но если ты вслед за этим вспомнишь о том, чтобы знать свою реакцию, то тогда еще ничего не потеряешь. Это означает быть тем, кто сознает, вместо того, чтобы быть тем, кто реагирует и судит. В результате ты будешь полностью свободен от реакции, либо сможешь реагировать и в то же самое время продолжать оставаться осознанием этого. Быть пространством, в котором реакция отслеживается и в которой есть разрешается быть. Вместо того, чтобы бороться с темнотой, ты вносишь свет. Вместо того, чтобы реагировать на то, чего нет, ты видишь эту иллюзию, и одновременно с этим смотришь сквозь нее. Пребывание в состоянии знаний создает чистое пространство любящего присутствия, которое позволяет всему и всем быть такими, какие они есть. Более сильного катализатора для трансформации просто нет. Трансмутация происходит через длительное внимание. И следно через приятие. Тело боли трансформируется в лучистое сознание, как полено дров, которое само становится огнем, если его бросить в огонь или положить рядом. Это означает, что когда бы тело боли не захватило тебя, хотя бы временно, будто вперед, твой партнер не отождествит его по ошибке с той, кто ты есть, даже если твое тело боли нападает на него, что вполне вероятно. Он не станет на него реагировать, как если бы это была ты, то есть уворачиваться от его атак или возводить какую-то защиту. Он будет удерживать пространство глубокого присутствия. Для трансформации больше ничего не требуется. В другой раз, когда он сам скатится в состояние отождествления себя со своим мышлением, ты тоже, если это понадобится, сможешь сделать то же самое для него и помочь ему вызволить свое сознание из ума, притягивая внимание здесь и сейчас. Ты когда между вами будет расти постоянное энергетическое поле чистой и возвышенной вибрации. Ни иллюзия, ни боль, ни конфликт, ничто из того, чем ты не являешься, и ничто из того, чем не является любовь, не может в этом выжить. Это представляет собой реализацию божественной межличностной цели ваших взаимоотношений. Это становится водоворотом сознания, который втягивает в себя многих других. Тебе совсем не нужно притворяться. Просто ты позволяешь ситуации быть такой, какая она есть, вот и все. Это позволение быть уносит себя за пределы ума, со всеми его стереотипами сопротивления, создающими позитивные и негативные полярности. Это сущностный аспект, суть прощения. Прощение настоящего даже важнее, чем прощение прошлого. Если ты прощаешь каждый текущий момент, позволяешь ему быть таким, как он есть, тогда в тебе не будет накапливаться обида, которую какое-то время спустя еще надо будет простить. Если ты чувствуешь. Делай то, что должно. Принимай то, что есть. Поскольку ум и сопротивление – это синоним, то приятие немедленно освобождает тебя от доминирования ума и тем самым восстанавливает твою связь с сущим. И как результат, обычная мотивация эго к деланию, то есть страх, жадность, стремление к контролю, к защите или потакание ложному самоощущению, перестает действовать. Теперь за дело берется разумность, намного превосходящий ум, и поэтому в твое делание начнет втекать качественный иной уровень сознания. Приближение собственной смерти, то ты не сможешь быть счастливым. Если ты чувствуешь приближение собственной смерти. Это просто невозможно, но ты можешь быть спокойным. Ты можешь испытывать горечь, обливаться слезами. Но для того, чтобы позволить этому быть, ты оставляешь сопротивление и чувствуешь стоящий за этим горем безмятежность. Глубокое спокойствие и священное присутствие. Это эманация сущего, это внутренний покой, это добро, не имеющее противоположности.